Ромен Гари. «Свет женщины». Роман. Перевод с французского Нины Калягиной. Глава первая. Я выходил из такси и, открывая дверцу машины, чуть не сбил ее с ног. Пакеты, которые она держала в руках, хлеб, яйца, молоко, посыпались на тротуар. Так мы и встретились впервые под мелким, унылым, моросящим дождем. Ей, пожалуй, было столько же лет, сколько и мне, или около того. Казалось, черты ее, лишь в обрамлении седых волос, приобрели, наконец, некую завершенность. Годы подчеркнули, оттенили то, что молодость и природное изящество только робко наметили. Похоже, она запыхалась, как будто бежала, боясь опоздать. Я не верю в предчувствия, но уже давно потерял веру и в свое неверие. Все эти «я больше не верю» — те же убеждения, причем столь же безосновательны. Я кинулся собирать то, что уцелело, и чуть не упал. Выглядел я, наверное, довольно комично. «Оставьте!» «Простите, мне жаль. Очень». Она рассмеялась. Морщинки разбежались вокруг глаз, выдавая возраст, теперь четко обозначившийся. «Право, пустяки. Что упало, то пропало, мне же легче». Она уже собралась идти дальше, и я испугался самого худшего, что сейчас мы разойдемся в разные стороны и потеряем друг друга навсегда во имя условностей и приличий, просто потому, что так положено. Нас спас шофер такси. Он обратился ко мне, вежливо улыбаясь. «Извините, месье, мне нужна улица Бургонь». «Ну, мы как раз на ней и находимся. Бар на углу улицы Варен, не подскажете?» «Так вот же он». «Ну и? Платить-то собираетесь или как?» Я порылся в карманах. Франков у меня не было. Я все обменял в аэропорту, и когда попытался заплатить долларами, он мне тут же напомнил, что мы здесь во Франции, между прочим. Я не знал, что делать. И эта женщина с седыми растрепавшимися волосами в широком сером пальто выручила меня, заплатила по счетчику. Потом, обернувшись, заметила скорее с иронией, нежели с участием. «Похоже, вам не слишком везет». А я-то полагал, что со стороны это незаметно. Я не носил летную форму командира корабля, но мне всегда удавалось сохранять в глазах пассажиров и экипажа спокойный вид человека, который все держит под контролем и умеет находить выход из любого положения. Внешность соответствующая, широкие плечи, твердый взгляд. Но теперь я буквально таял на глазах. В наше время, однако, и на проколотых шинах можно проехать сотни километров. Вы правы, мадам, сейчас тот самый момент, когда в старых добрых романах человек идет к священнику и, по возможности, к незнакомому. Развеселить ее мне не удалось. Взгляд мой выпрашивал подаяние, и она не могла этого не почувствовать. Никогда мне не приходилось оказываться в столь беспомощном положении. Когда я спросил потом у Лидии, о чем она подумала в те первые минуты, она призналась: «Я подумала, что одолжила 100 франков какому-то проходимцу, к тому же совершенно пьяному, и могу с ним распрощаться». На самом же деле, жизнь выбросила нас за борт, ее и меня, и произошло то, что называют встречей. «Послушайте, я ваш должник». «Какие мелочи? Если позволите, я выпишу вам чек». Я возвращался из Руасси. Я отправился туда днем на такси, чтобы лететь в Каракас, как и задумал. Я устроился в углу, надвинул шляпу на глаза и так и сидел, слушая объявления о вылетах. 17 лет я проработал в Air France, и большинство экипажей знали меня в лицо, а я хотел уклониться от любых встреч и дружеских расспросов. «Что это ты никак летишь пассажиром? Подумать только, полгода отпуска, немного ли? А я Ник, ты теперь отдыхаешь без нее?» Я был настолько выбит из колеи, что любое мое решение тут же реализовывалось в действии совершенно противоположном. Я прослушал объявление о посадке на рейс в Каракас, прошел через зал ожидания, сел в такси и дал шоферу наш адрес на улице Вано. Спохватился я как раз вовремя и попросил высадить меня у бара на углу. И то это было слишком близко. Мы жили в этом квартале не первый год, и меня могли узнать. «В котором часу вы от нее ушли?» «В 3. Я собирался лететь в Южную Америку, и мой самолет...» «Вас видели на улице Варен в 17:20?» «Да, я вернулся». «И вы не зашли домой? Вы ведь были всего в 2 шагах оттуда». «Нет, я собирался, но передумал. И потом мы же договорились». «О чем же?» «Мне не в чем себя винить. Что мне еще было делать?» «В подобных случаях, сударь, оставаться в живых — низость. Достойнее пустить себе пулю в лоб». «В отношениях с самим собой я всегда злоупотреблял иронией. Однако если мне выпало жить дальше, и не один год, придется привыкнуть к таким допросам, и чем скорее, тем лучше. Вряд ли они прекратятся в ближайшее время. И все же единственное, в чем я мог себя упрекнуть, так это в том, что не сел в самолет. Я не был убийцей, который прокрадывается на место преступления. Место, да наш голубой шарик так давно вертится вокруг солнца, что всем даст фору по части преступлений. Мы стояли под дождем среди валяющихся на тротуаре продуктов. «Вот, пожалуйста, нам уже трудно расстаться», — сказал я. Она рассмеялась, и от прорезавшихся морщинок лицо ее стало совсем добрым. Кафе называлось «Арис». У стойки сидел человек, очень элегантный, в пальто из верблюжьей шерсти и шляпе барсалина. Он держал на поводке серого королевского пуделя, подстриженного, как парк Ленотра. Сноска. Андре Ленотр, 1613-1700, французский архитектор, мастер садово-паркового искусства, создатель французского парка с четкой геометрической планировкой. По случайности, которая, возможно, не была таковой, кто знает, а вдруг в этих музыкальных ящиках все подстроено, чтобы подсмеяться над кем-нибудь или, напротив, кому-то угодить, словом, один подросток попытал счастье, рискнув парой монет, и теперь слушал Шопена. «Думаю, нам стоит поговорить, иначе все как-то уходит слишком быстро и неизвестно куда, и потом приходится возвращаться. Не понимаю, что я делаю в этом кафе с совершенно незнакомым человеком, так?» «Да». К нам подошел официант. «2 кофе со сливками», — сказал я и повернулся к ней. «Ну вот, теперь понятно, что мы здесь делаем». Она улыбнулась не без некоторой жестокости. «Я только жду обещанный чек, ничего больше». «Бог мой!» — я достал из дорожной сумки чековую книжку. «На чье имя?» «Выпишите на предъявителя. Все же я хотел бы знать ваше имя, вдруг пригодится». «Лидия Товарски». Человек с пуделем двинулся ко мне. «Извините меня, мсье, мадам», — клоунским жестом он снял и водрузил обратно свою шляпу. «Я дрессировщик собак, и у меня такое впечатление...» «Лас-Вегас, 75-й год», — помог я ему. Казалось, он обрадовался. «Вы исполняли номер?» «Нет, я был барменом в Сэндс». «Ах да, теперь припоминаю». Он протянул мне свою визитку. «Сеньор Гальба, адреса агентств в Нью-Йорке, Париже и Лондоне». «Когда постоянно путешествуешь, под конец уже никого не узнаешь». Я молчал. Он понял, сразу как будто забыл все, чем хотел поделиться, опять снял и надел шляпу и вернулся вместе с пуделем назад к стойке. «Бармен, в Лас-Вегасе в 75-м. Что вы там делали?» «Ничего. Я там не был. Просто ему нужно было встретить хоть кого-нибудь знакомого, этому бедолаге». Она посмотрела на меня с любопытством, но в то же время строго. Когда так быстро ставят диагноз «одиночество незнакомому человеку»? «Не будем так сразу пускаться в откровенности, мадам. — ответил я с подчеркнутым достоинством. Она опять рассмеялась, ненадолго разогнав окружавших меня призраков. «Я говорю, мадам, дабы показать, что соблюдаю дистанцию. Мы с вами совершенно друг другу чужие, мадам. Не можете не сомневаться, я нисколько не преувеличиваю значимость этих двух чашечек кофе. Только что на улице я вас нечаянно толкнул, выходя из такси, ну и... А вы забавны. Если бы я только мог развеселить вас хоть на несколько мгновений, мне стало бы легче. Давать поводы для смеха, по-моему, это самый щедрый дар. А как вы? Все в порядке?» За окном одна за другой проезжали машины. Улица, разумеется, с односторонним движением, и день стоял серый и унылый. Дрессировщик стремительно набирался в баре, так что вскоре ему вообще никто не будет нужен. Пудель смотрел на него с мучительным беспокойством. Не так-то просто понять человека. Мы молчали, и вот что решило все. Наше молчание не становилось невыносимым. Казалось, что вид у нее какой-то потерянный, но, может, мне просто нужно было на что-то надеяться. «Извините меня», — начал я. «Я не... Я только...» «Да, вижу. Я, знаете, умею распознавать сигналы бедствия. Представьте, я изучила эту науку. Я потеряла мужа и дочку полгода назад в автомобильной аварии. Что ж, полагаю, теперь мы можем распрощаться». Она протянула мне руку в перчатке. «Не унывайте. Все еще, может быть, образуется. Я думаю вернуться во Францию к началу года, если вы позволите». «Да, конечно». «Далеко вы?» «В Каракас». Она долго рылась в сумочке, но так и не нашла ничем, ни на чем записать. Я сходил в кассу за ручкой, и она написала «Лидия Товарски», адрес и телефон на розовом листке оплаченного счета, 6 франков с мелочью, включая обслуживание. Я положил листок в карман. Она мило улыбнулась мне на прощание, как бы говоря, что теперь мы в расчете, и вышла. Я не был уверен, что хорошо запомнил лицо, и догнал ее на улице. Она обернулась, вопросительно глядя на меня. «Нет, ничего, это чтобы узнать вас в следующий раз». Седые, довольно длинные до плеч волосы она носила распущенными. Не знаю уж, потому ли, что чувствовала себя молодой, или в память о своей молодости. Высокие выступающие скулы, черные, необычно широко посаженные глаза, сияющие из темных впадин. Глубокая морщинка на переносице рассекала посередине прямую линию бровей, напоминая птицу, летящую на расправленных крыльях. Она легко, по-дружески положила ладонь мне на руку. «Вам нужно вернуться домой и поспать. Позвоните мне как-нибудь, когда мы оба возвратимся из тех дальних стран, где сейчас находимся». Подъехало такси, и все было кончено. Что ж, по крайней мере, полчаса я убил. Я вернулся в кафе. Ее незанятый стул сиротливо пустовал. На сиденье стояла пепельница. Мой приятель из Лас-Вегаса все еще торчал у стойки, и я решил угостить его чем-нибудь для поднятия настроения. Кальвадос, к примеру, или тот же коньяк. Верблюжье пальто с высоким воротом, старая шляпа Барсалина с широченными полями, лихо надвинутая на правую бровь, волосы, крашенные с особой аккуратностью, чтобы сохранить серебро седины на висках. Он был лет на 30 старше моих первых воспоминаний. Бугатти, Делаж, а в кино Джина Манес и Жан Мюра. Внушительный нос, прямо-таки мефистофельский, с горбинкой, и могучие ноздри. В черных оливках его глаз отражалась дряхлость Казановы, а нос, контрастируя с тревожно-тоскливым взглядом, решительно выдавался вперед, как бы в поисках подкрепления. Он исполнял в Клапси номер с дрессированными собачками и на завтра вместе со своей труппой состоявший из ассистента шимпанзе и 8 пуделей, собирался отправиться в турне по Мексике и Южной Америке. Это всемирно известный номер. Годы творческих усилий. Труд всей жизни. К сожалению, у меня постоянно сложности со страховкой. Видите ли, он приложил руку к сердцу, 3 микроинфаркта. Смрт. Как вы сказали? Это по-сербски. Смрт. Я говорю на 7 языках и должен вам заметить, что у славян, пожалуй, самое подходящее название для этого. Смрт по-сербски, смерть по-русски, смерч по-польски. Есть в этом что-то змеиное. У нас на Западе совсем другие звукосочетания, более благородные, что ли. «La mort», «La muerte», «Tod». Но «смрт» — будто какая-то мерзкая тварь ползет по ноге. Опаснее, чем самый ядовитый скорпион. И вообще, на мой взгляд, люди относятся к смерти чересчур почтительно. В английском «death» тоже есть нечто шипящее, заметил я. Точно. Так что же вы делали после Лас-Вегаса? Я никогда не был в Лас-Вегасе. Да? Значит, это был кто-то другой и где-то в другом месте. Неважно. Встреча — это всегда приятно. Приходите сегодня посмотреть мой номер в Клапси. Я скажу, чтобы оставили для вас столик. Не каждый день встречаешь старых знакомых. Или заходите после, поужинаем. А? Вот моя визитка. Вы уже дали мне одну. Я живу неподалеку. Отель Кион на улице Бозар. В половине первой ночи антракт между двумя отделениями. А мои выходы сначала в 11 вечера, а потом в час. Наверняка там найдутся какие-нибудь общие знакомые. Я сегодня улетаю. Куда? В Каракас. Совсем рядом какой-то молодой человек спросил телефонный жетон. Нет, о том, чтобы позвонить, и речи нет. Не могу я признаться, что не улетел, да еще и нахожусь поблизости. Приятная дама ваша спутница. Не хочу показаться нескромным, но со стороны это выглядело как разрыв. У вас наметанный глаз. О, это было несложно. Я сразу сказал себе, дело идет к концу. Верно. Чирс. Ваше здоровье. Будьте. Официант, повторите. Я знал стольких женщин в своей жизни, что, можно сказать, всегда был один. Слишком много, все равно, что никого. Глубокое замечание. Это как раз и навело меня на мысль сделать такой номер. Вы должны посмотреть, он того стоит. Как-нибудь обязательно. К сожалению, скоро мне придется уйти со сцены. Эта страховка такая подлая вещь, они кидают вас при первом же удобном случае. Единственное, что меня беспокоит во всем этом, мой мат-угроза. Королевский пудель навострил уши и поднял серую лысеющую морду. Вы, наверное, заметили, что он не сводит с меня глаз. Как будто понимает, что меня тревожит. «Смрт», — сказал я. «Точно. Он боится остаться один. Собаки всегда так тоскуют. А знаете, может, он еще умрет раньше меня, в его-то годы. Ему скоро 14». «Ну да. И давно вы вместе?» 13 лет. Он жил у одной женщины, которую я очень любил. Она сбежала с каким-то каскадером. Мальчишка, 22 года. Они любят опекать начинающих, это понятно. И оставила мне мат-угрозу, чтобы я не чувствовал себя таким одиноким. Он не состоит у меня в труппе, он не артист. Просто друг. У меня всего 8 пуделей и шимпанзе. Жаль, что вы уезжаете. Он порылся в портфеле и вытащил еще одну визитную карточку. «Вы уже дали мне одну», — повторил я. Он рад был любому лишнему подтверждению собственного существования. Он вздохнул, расплатился в баре. Мы долго жали друг другу руки на прощание. «Может, еще встретимся как-нибудь? Очень рад был снова повидать вас. Очень. Я тоже. Я вышел и направился к стоянке такси. В машине достал из кармана листок и назвал шоферу адрес. Временами меня охватывала паника, сменявшаяся вдруг полной пустотой. Откуда-то выплывали звуки смеющихся голосов, вспышки воспоминаний. Усталость раскапывала завалы памяти, выбрасывая иногда на поверхность обрывки счастья. Но в основном была тоска и еще угрызение совести. Каждая минута казалась вырванной из другой, погребенной жизни. Я снял часы, положил их в карман, но стало только хуже. Тогда я снова надел их и застегнул браслет. Было 6 вечера. Я даже не мог понять, то ли все еще только начиналось, то ли, напротив, уже кончено. В данный момент я должен был бы находиться высоко в небе над Атлантикой, и, наверное, мы уже были бы довольно далеко, в том месте, которое пилоты называют точкой невозврата. Старое здание на улице Сен-Луи-Ан-Лиль. На почтовом ящике ее имя и приписка «Четвертый этаж налево». Я поднялся по лестнице. Красный ковер, кактусы в горшках. Она открыла дверь, холодно смерила меня взглядом. Я ожидала чего-то в этом роде. Входите. Гостиная была очень светлая. Из окон виднелись верхушки каштанов. Везде стояли цветы, но не в букетах. Должно быть, она покупала их сама. Из соседней комнаты доносилась мелодия индейской флейты, разбавляя одиночество. Задыхающиеся, вымученные звуки, выдуваемые хилыми легкими туберкулезника. Она взяла у меня плащ, дорожную сумку, шляпу и куда-то их унесла. Я осмотрелся. На стенах не было фотографий. Наверное, она прятала их где-то у себя. Я сел в серо-зеленое плюшевое кресло. Она вернулась, но садиться не стала. «У вас нет собаки?» — спросил я. «И не надо. Вам это вряд ли поможет. Сейчас все заводят собак. Огромный на них спрос, больше, чем когда-либо. Правда, я об этом в газете читал». Она рассматривала меня очень внимательно, почти как врач пациента. Интерес вполне оправданный, если принимаешь у себя незнакомца со всеми признаками жертвы кораблекрушения. Наверное, она задавалась вопросом, есть ли еще уцелевшие. «Вы похожи на человека, которого всю ночь допрашивали на набережной Орфевр. И, естественно, у вас нет алиби. Конечно, это не так, но близко к тому. За вами хвост?» «Именно. Там, в кафе, я с вами разоткровенничалась. Вы ухватились за первого же попавшегося горемыку. Распознали мгновенно. У меня тоже не весело, если вас это утешит». Я смотрел в пол на синий палас под ногами. Мне хотелось во всем сознаться. «Вы о моем приятеле из Лас-Вегаса, который сидел в баре со старым серым пуделем. Его зовут сеньор Гальбаун, коллекционирует инфаркты. Он очень беспокоится о своей собаке. Боится, что его любимец останется один. Пес не сводит с него глаз, будто знает, в чем дело. Вот сеньор Гальба и набирается под завязку, а собака с тревогой за ним наблюдает. Я подумал, что вам будет интересно это узнать». «О да. Вы обратились как раз по адресу. У меня магазинчик всяких редкостей на улице Бургонь. Но, к сожалению, мне некуда вас поставить. Вы займете слишком много места». Когда она улыбалась, вместе с улыбкой возвращалась жизнь. Должно быть, в прошлом она была счастлива и довольно долго. Она прошла в соседнюю комнату, поставила заново ту же пластинку и усилила громкость, как будто хотела отгородиться от меня. Потом вернулась. По-сербски это называется «смрт», И значит, почти то же самое, что и ваша индейская флейта. Это мне сеньор Гальбара сказал. Он, ко всему прочему, еще и полиглот. Теперь вы все знаете, и я могу идти». Я подождал немного, но она не отвечала. «Я не пьян. Просто я люблю одну женщину. Как нам случается любить. Иногда. Кажется, мне нет нужды что-либо объяснять вам, вы понимаете. Мы с вами где-то одного возраста. Мне 47. 43, поправил я. Она как будто даже покраснела. Как вы узнали? Мы всегда все преувеличиваем. Говорим, что все кончено. Слушаем заунывные мелодии индейской флейты. Живем одни, чтобы доказать, прежде всего себе, что получится. И все же смотрим на первого встречного так, как будто все еще можно начать сначала. Я бы добавил еще вот что. Недостаточно быть несчастными порознь, чтобы стать счастливыми вдвоем. Два отчаяния, конечно, могут вместе составить одну надежду, но это лишь доказывает, что надежда способна на все. Я не за милостыней сюда пришел. Я лгал, и это тоже был своеобразный способ просить подаяния. Она направилась к двери, и я последовал за ней. Взял свои вещи. Она протянула мне руку. «Надеюсь все же, что мы еще встретимся», — сказал я очень вежливо. «Все возможно. Я должен вам объяснить. Ничего вы мне не должны. И потом я все узнаю из завтрашних газет». Я вышел. Она смотрела мне вслед, и я чувствовал, что она вот-вот расплачется. «Странно, вы не похожи на подлеца», — сказала она сорвавшимся голосом и захлопнула дверь. «Мне следовало бы быть настойчивее. Она подала бы мне что-нибудь. Непременно».